Никита Семин. Конструктор. Глава первая. Лето 1918 года. В бараке было почти пусто. Все рабочие находились на заводе. Койки с панцирными сетками, а многие и вовсе без них, застеленные лишь досками с матрасами поверх, набитыми соломой, были пусты. Из открытых окон доносился звук пения птиц, и изредка по широкой комнате пролетал теплый летний ветерок. Некоторые части барака были отделены занавесками. Так обычно отделяли от основной части огромного помещения территорию семейных. 2-3 койки, на которых спали супруги и их дети. За одной из таких занавесок сидела женщина, одетая в серое платье в пол, с белым застиранным платком на голове. Она с беспокойством и тревогой смотрела на лежащего мальчика лет 7 и нервно кусала губы. И было отчего. Голова мальчика была перевязана куском оторванной холстины. Левый глаз заплыл от огромного на пол лица синяка. На руках тоже были гематомы. А если откинуть тонкую простынь и снять нательное белье, то и на теле ребенка можно было обнаружить множество синяков. «Сереженька, кто же тебя так?» – тихо прошептала женщина, сдерживая подступающие слезы. Видимо, от звука женского голоса мальчик пришел в себя. Веки задрожали, и с трудом открылся правый, не заплывший глаз. Ребенок мутным взглядом обвел пространство, и через пару секунд его взор остановился на женщине. «Где я?» Болело все тело. Первой моей мыслью было, и как я сумел так нажраться. Последнее, что помню, отмечали успешную защиту диплома. Начали еще сразу после выхода из здания университета. Потом плавно переместились на квартиру к Леньке-одногруппнику. Там и девчонки наши подтянулись. А потом все как в тумане. И ведь не любитель я выпить, а поди ж ты. С трудом разлепив почему-то лишь один глаз, я кое-как сумел осмотреться. И второй мыслью стало: «Ну, здравствуй, Белочка! Что за женщина передо мной? Да еще и одетая так странно. Да и выглядит она как-то уж очень большой. Великанша, блин!» «Где я?» С трудом смог я задать свой вопрос. Горло пересохло и саднило. Слова проталкивались с трудом. «Сереженька, очнулся!» Кинулась ко мне незнакомка и с нежностью провела рукой по моей голове. «Сереженька? Меня же Алексеем зовут!» Странности множились, а ответов пока не было. Горло не давало о себе забыть и сильно отвлекало от мыслительного процесса. Собрав последние силы, я сумел попросить воды. Хоть тут проблем не возникло. Женщина после моей просьбы засуетилась и исчезла из моего поля зрения, позволив осмотреться более внимательно. Увиденное не обрадовало. Более того, я решил, что брежу и сошел с ума. А все руки. Мои руки. Мои ли? Слишком маленькие, тощие какие-то. Детские? Держи, Сережа. Вернулась женщина, протянув мне жестяную кружку. Тут же помогла мне приподняться, и я, наконец, утолил свою жажду. Стало гораздо легче. Даже голова закружилась, после чего сознание плавно покинуло меня. Снова. Через сколько времени я пришел в себя, не знаю. Мне снился какой-то странный и до нельзя реалистичный сон. Будто я мальчик лет 6. У меня есть родители. Отец рабочий. Слесарь на заводе. Мама кухарка на том же заводе. Снился какой-то переезд на допотопном поезде. Он жутко трясся в пути. Вместо нормальных привычных вагонов тихий ужас с деревянными лавками, маленькими окошками и печкой посередине. Духота. Курят прямо в вагоне. Воняло потом птичьим пометом и дешевым самосадом. Рядом родители радостно обсуждают переезд в Москву из Тулы. Отца перевели на новый завод, партия направила, в которой папа, Федор Романович, состоял аж с 1910 года. Это запомнилось из его горделивой речи попутчику. А тот лишь уважительно охал, докивал. Странный сон. И опять же, очень реалистичный. Но когда я пришел в себя, то понял, что может и не сон. Воспоминания Сережи Огнева накатили на меня разом. и лишь добавили вопросов. Самый главный, что за бред вокруг творится? Почему я вдруг оказался в теле 7-летнего? Первая моя оценка своего возраста оказалась неверной. Пацана. В 1918 году. Это такие дикие галлюцинации? Неужели я все же поддался уговорам Лизы и попробовал ту дрянь, которой она упорно пыталась меня угостить, обещая неземное блаженство? Да ну нафиг! Я наркотики никогда ни в каком состоянии не употреблял. Но что тогда происходит? Спустя 2 дня я покинул койку и смог выйти впервые на улицу. Прошел до ближайшей лавочки, уселся на нее и, болтая ногами, так как в моем нынешнем теле достать до земли не получалось, принялся раскладывать по полочкам все, что узнал за последнее время. Во-первых, мой глюк так и не прошел. Как я оказался в теле 7-летки, я так и не понял. Но 3 дня подряд, просыпаясь в окружении рабочих завода «Дукс» на панцирной сетке с болями от синяков во всем теле, заставили меня поверить в факт моего переноса. Так что хочешь или нет, но теперь я не Алексей Котельников, а Сережа Огнев. Во-вторых, сейчас на дворе 1918 год. И вовсю все еще идет гражданская война. Ее обсуждают все взрослые, с тревогой и надеждой делясь новостями о том, как наши, красные, бьют белых. В-третьих, вернулись воспоминания Сережи о том, как он вообще оказался в такой ситуации. Все банально и в чем-то страшно. Детская драка с пацаном 12 лет. Сережа обозвал того белополяком, узнав, что паренек сын поляка. О том, что тот поляк к белым не имеет никакого отношения, 7-летке было невдомек. А подросток обиделся. Да так, что силой своей не сдерживал и отмудохал Сережу почти до смерти. Повезло, что взрослые заметили и оттащили подростка, а то бы забил насмерть. И что интересно, тому подростку, кроме ремня от отца, больше никакого наказания не было. Надо запомнить. И при случае вернуть должок. В-четвертых, нужно понять, а как мне дальше-то жить? Все планы из прошлого теперь в прошлом или будущем. Тут уж как посмотреть. Как все вернуть назад, я понятия не имею. Так что жить мне с Сергеем, сыном рабочего, попрощавшись со всем, что знал. И с родными в том числе. На последней мысли подкатила такая грусть и отчаяние, что глаза, помимо воли, наполнились слезами, а к горлу подкатил предательский ком. Зашмыгав носом, я 5 минут пытался успокоиться, пока проходящая мимо тетка Настасья не заметила моего состояния и не угостила пирожком с луком и яйцом. Поблагодарив сердобольную соседку по нашему бараку, я умял угощение и сам не заметил, как грусть отошла на второй план. Похоже, детское тело само включило механизм адаптации, решив смыть все плохое банальным плачем. «Ладно, Леха», – прошептал я себе под нос, стряхивая крошки с губ. «Теперь ты, Серега. Надо переучиваться и думать, что делать. Кто виноват, оставим на потом. А сейчас…» Тут я огляделся и решительно двинулся по улице вниз. Знакомыми и друзьями прошлый Сережа обзавестись не успел. Надо исправлять. После чего готовить ответку тому гаду-поляку. Оставлять просто так его побои я не собирался. А в одиночку я с ним не справлюсь. Не те у нас пока весовые категории. Как все же изменилось, точнее изменится, Россия за 100 лет. Разница культур ощущается буквально во всем. Тут нет ни телевизоров, ни интернета, да даже машин, и тех почти нет. Из игрушек – палки, камни да самоделки от родителей. Деревянная лошадка – предмет личной гордости любого пацана, даже более старшего, чем я сейчас возраста. О выточенном из доски маузере и говорить нечего. Такой пацан на районе сразу становится персоной 1. Когда я пошел знакомиться с местной пацанвой, сразу встал вопрос. А о чем мне с ними говорить? Дети обсуждали не марку авто, а породу лошадей да их норов. Какая кобыла смирная, а какая может или гнуть, если близко подойти? Чем их кормить? Да у кого есть такой полезный транспорт? Выручил уже известный мне заход с игрой в красных-белых. Вот тут все дети проявили редкостное единодушие в желании поучаствовать в такой игре. Но опять пошел спор. А кому быть белым? Играть за врага не хотел никто. Мне тоже быть беляком не хотелось. Репутацию надо нарабатывать. А как ее сделаешь, если изначально будешь за врага играть? Выручила детская считалочка. Постепенно мне все же удалось познакомиться с детьми из своего двора. Многие мои косяки и незнание элементарных вещей списывались на малый возраст и то, что я приезжий. Кроме знакомства с местной детворой, по вечерам я впитывал все, о чем говорили взрослые. Хотелось понять, что творится в мире. Историю я, конечно, знал, но хорошо также помнил, как в будущем эту самую историю старательно правили, а иногда откровенно переписывали. И чем больше времени проходило с момента события, тем сильнее были правки. Потому я считал, что опираться на свои знания по истории 20 века не стоит. Да и мало ли, а вдруг я вообще в какой-то параллельный мир попал. Быт у рабочих, в среде которых я оказался, был незатейлив и скуд. Днем работа, вечером недолгие посиделки в общем бараке. Отдыхать можно было лишь в воскресенье. И то работа не заканчивалась. Матери нужно было заниматься стиркой, походом за продуктами, да починкой одежды. Особенно моей. Пусть ткань, из которой были сшиты мои штаны и рубашка, была крепкой, но при активном образе жизни рвалась на раз. А неактивно тут и не поживешь. То кто-нибудь из взрослых попросит помочь воды натаскать в общий чан в бараке, то дров бабе Мане помочь принести. И плевать, что мне только 7, остальные-то на работе, да и на улице с мальчишками мы не на лавочках мирно сидели. Отец тоже постоянно занят. Как я понял, его не просто так перевели из Тулы в Москву. Он слесарь, причем аж 6-го разряда, ценный специалист. Завод «Дукс», на который его устроили, расширялся. Более того, там менялось производство. Изначально завод занимался производством велосипедов и автомобилей. Причем велосипедов делали в разы больше, чем мотоколясок. Так их здесь сейчас называют. С 1905 года владельцы завода решили попробовать себя в качестве авиапроизводителей. И уже с 1910 года принялись выпускать аэропланы и даже дирижабли. Авиационное направление в это время самое высокотехнологичное. Примерно как космическая отрасль в наше время. О велосипедах и автомобилях на заводе не забыли. Но теперь этим занимаются лишь отдельные цеха, а не весь комплекс завода. В апреле этого года один из владельцев завода умер, второй эмигрировал во Францию. И в высоких кругах, по словам отца, ходят упорные слухи, что скоро завод национализируют. Вот уж не удивлюсь. Насколько помню, в СССР частных заводов не было в природе, так что если я не в параллельном мире, быть Дуксу государственным. Собственно, именно новость о скорой национализации завода в основном и обсасывалась взрослыми по вечерам. Кто встанет у руля? Как изменится оплата? И изменится ли? Сократится ли рабочий день, как обещала партия? И все в таком духе. Свою месть обидчику, прошлого Сережи, в тело которого я попал, я смог осуществить только через 2 недели. «Идет!» — шепнул Ванька Никифоров. Я, Мишка Егоров и подбежавший Ванька затаились между стволов лип, почти припав к земле. По плану четвертый наш товарищ, Димка Новиков, должен был привести моего обидчика как раз к этим стволам. Легенда проста. Как я узнал, Яник, так звали того подростка, не гнушался и мелким рэкетом. Вот Димка и должен был изобразить на все согласного отдать простачка и рассказать про свой клад. И у него все получилось. Мы находились в конце одной из улиц, небольшой тупичок. Москва этих годов удивительно зеленый город, без выхлопов автомобилей, с большим количеством деревьев по улицам. Спрятаться в кустах здесь вообще не проблема. Вот тощий Димка вышел из-за поворота, растирая кулаком что-то по лицу. Его за плечо цепко держал долговязый, почти на две головы выше нас, Яник. Подросток обшарил улочку взглядом, а мы замерли, чтобы не выдать себя ни звуком, ни шорохом. Успокоившись, он подтолкнул Димку в спину и, искривив рот в усмешке, что-то тому сказал. От нас было плохо слышно. Димка махнул рукой в нашу сторону и тут же сорвался на бег. Яник ощерился и кинулся следом. Догнал Димку, он уже в шаге от нашей Лёшки. «Куда, курва? Ты мне точно все покажи, а то лишь юшкой из носа не отделаешься». Вот тут мы и повыскакивали. Яник сначала испугался, но, увидев, что перед ним лишь трое семилеток, успокоился и готовился что-то сказать. Не успел. Я добежал до него и без затей пнул между ног. «Ух!» — согнулся тот от боли. «На!» — тут же добавил сбоку стоящий Димка, врезав Янику по уху. Удар у пацана не сильный, силы в наших кулаках пока нет, но бил Димка от души. Яника повело в сторону. А тут и Мишка добежал. Он из нас был самый рослый, и ему хватило размаха ног, чтобы пнуть согнувшегося Яника прямо в нос. Удачно попал. Глаза у подростка закатились, и он рухнул нам под ноги. Мы еще попинали его для острастки, после чего дали деру из переулка. Домой возвращались мы гоголями, гордо смотря по сторонам. «Пусть только еще раз сунется! Так напинаем, мамка родная не узнает!» — вальяжно заявлял Димка. «Как бы он нам не напинал!» — попытался быть голосом разума осторожный Ванька. «Хотя да, просто так уже не сунется! Вот уж мы ему!» Радость наша длилась ровно до вечера, пока не вернулись с работы родители. Уж не знаю, что и когда рассказал Яник своему отцу, но всю нашу компанию собрали в бараке для показательной порки. «Ну, Сергуня», — покачал головой мрачный отец, — «не ожидал». Вокруг собрались все жители нашего барака. Наша четверка стояла в центре с понурыми лицами. «Пожалуй, лишь я выделялся», с гордым и независимым видом, смотря прямо в лица взрослых. Рядом с моим отцом стоял отец Яника, Валентин Казимирович, инженер нашего завода и начальник цеха по сборке самолетов. За его спиной, с огромной нашлепкой на сломанном носу, зыркал в нашу сторону сам Яник. «Мало поришь его, Федька!» — заявил дед Демьян, смоля самокрутку. «Ишь, чего удумали? На старших руку поднимать!» «Еще и хулу возводят на честных людей», — поддакнула ему вдова Фроська. «Яника белым называл, помните?» Взрослые тут же стали припоминать все мои грехи и грешки моих товарищей. Отец с каждым словом становился лишь мрачнее и уже потянулся за ремнем. «Я понял, что если ничего не скажу в свою защиту, быть мне прилюдно поротым. Вон мои товарищи, похоже, даже смирились с этим. Ванька уже и к штанам потянулся, чтобы их стянуть». Мишка насупился и сжал кулаки. Димка смотрел в пол, не решаясь поднять взгляда. «А за что я должен его уважать?» — вклинился мой голос в людской гомон. На меня тут же посмотрели так, словно перед ними не мой заговорил. «Как же? Пацан смеет что-то возражать!» А отец еще быстрее потянулся к ремню. Но меня уже было не остановить. «Он же татем растет. Вы хоть спрашивали, как он в том переулке оказался?» «Да он у Димки значок хотел забрать. Между прочим, не простой, а с красной звездой, которую ему дядька дал, когда проездом в городе был. Со своей пилотки лично снял и Димке вручил. А Яник забрать себе решил». Вот тут уже все посмотрели на Яника. «Да врет он все!» — гнусаво выкрикнул подросток. «Да? А как ты тогда в переулке оказался?» «Да я...» — растерялся Яник. «Да мне Димка сказал, что ты там на дереве застрял. Вот!» — нашелся с ответом он. Тут уже все снова посмотрели на меня. «Так ты же не первый раз чужое отнимаешь. Может, посмотрим, что у тебя дома припрятано? Или где ты хранишь гильзу, которую у Ваньки забрал? А как ты пирожок у Мишки отобрал на той неделе? Не только мы!» Но и девчонки с соседней улицы видели. «А тогда ты меня как избил? Чуть не помер я. Если бы не дядька Сафрон, который тебя оттащил, Так и остался бы я там лежать, где ты меня пинал. Не так скажешь? За дело тебя пинал, набычился Яник. Ты меня белополяком обозвал. Так тогда сколько про белополяков говорили? А тут я услышал, что ты поляк. Ну и попутал, развел я руками. Может, я сейчас и выбивался из образа семилетнего пацана, которому такие речи не свойственны. Но мне было плевать. Получать ни за что у всех на глазах ремнем я не собирался. «Вот», — вскинулся Ян, — «сам признаешь, что за дело». «Так не до смерти же за такое бить! Ты вон какой сильный, почти как взрослый!» Яник подбоченился, признавая мои слова. «Так выпорол бы, как дед Демьян предлагает, и дело с концом. А ты убивать меня кинулся и убил бы!» «Вон, смотрите, сколько он мне синяков тогда наставил!» Я тут же скинул с себя рубаху. Синяк на лице люди и до того видели. Но это дело житейское. А вот то количество синяков по всему телу, что у меня до сих пор не сошли, удивило многих. И плевать, что мама и раньше причитала, что меня сильно побили. Списывали на то, что она мать и своего сына жалеет. А тут сами убедились». «Говоришь, отнимает у вас вещи, как тать?» — протянул дед Демьян и посмотрел на Валентина Казимировича. «Проверить надо!» Инженер глянул на сына и с неохотой кивнул. «Проверим! Наше наказание временно отложили. До выяснения, так сказать. А через день, когда все мои слова подтвердились, и вовсе решили, чтобы отец меня тихо по-семейному выпорол. Остальные мои друзья то же самое получили. Зато Янику досталось от всего общества. Еще одно отличие местной культуры от того, что было у меня в будущем. Люди тут не замыкались в своей семье и судили всем обществом и довольно часто. Так что Яника выпороли на этот раз прилюдно, а его отцу еще и выговор по партийной линии влепили за ненадлежащее воспитание сына. Последнее, самый суровый приговор оказался, как я понял из слов отца. После такого мы с Яником почти не пересекались, а вскоре и его отца на другой завод перевели. Этот случай не прошел для меня даром, в том смысле, что в конце лета отец позвал меня на серьезный разговор, который закончился для меня. «В школу пойдешь, Сергуня», — ошарашил меня отец. «Смышлен ты стал уже. Я думал на следующий год лишь хлопотать об этом. Но раз ты сумел и за себя постоять, да вон и других детей на дело подговорить, значит и смекалка есть, и силы. Вот и направим их в правильное дело. Глядишь, потом инженером станешь», — чуть замечтался он. «В люди выйдешь». Вот так я снова пошел в первый класс и думал, что ничего нового там для себя не открою. Но как же я ошибался.